Мейсон замолчал и несколько минут барабанил пальцами по столу. Домоуправительница сказала, что сегодня утром миссис Фоули уехала в такси. Картрайт ушел из дома вчера вечером и не вернулся. Он так торопился, что попросил свою глухую экономку отправить мне очень важное письмо. Если ты сможешь найти таксиста, который вез миссис Фоули, и узнаешь, куда она поехала, вполне возможно, что там обнаружится и след Картрайта. Если, конечно, домоуправительница говорила правду. Ты в этом не уверен? Не знаю. Сначала я хочу получить все сведения, а потом разбираться, что к чему. Выясни, кто эти люди, где они находятся и что делают. Установить слежку за Фоули? Обязательно. Но так, чтобы он ни о чем не подозревал. Пусть следят за каждым его шагом. Пол Дрейк встал и направился к двери. После ухода детектива Мейсон вызвал к себе Деллу Стрит. «Делла, отмени все назначенные встречи. У тебя должны быть развязаны руки». Секретарша кивнула. «Ты получил какие-то сведения?» «Пока нет, но чувствую, что-то произойдет». «Ты имеешь в виду дело Картрайта?» «Да». «А что делать с деньгами? Положить их в банк?» «Да». Адвокат встал из-за стола и прошелся по кабинету. «Почему так взволнованно?» «Сейчас я не могу объяснить, в чем дело, но что-то не сходится». «Что именно?» «На поверхности вроде бы все гладко, не считая одного-двух слабых мест». Но они-то и не дают мне покоя. Еще раз взглянув на Мейсона, Делла вышла в приемную, а адвокат еще долго мерил кабинет шагами, глядя прямо перед собой, будто надеясь увидеть ответ.